у башки мохом поросшей. Попик, мохом поросший, сидит у стола на высоком табурете, и на низком табурете сидит против него Глеб Евграфович. Черный монашек песни мурлычет. «Эх, во субботу, да день ненастный!» Взноет солнце, пыльные воробьи чирикают. Глеб говорит тихо. Лицо попика просалено замшей. В серых волосиках глазки смотрят из бороды хитро и остро. Из бороды торчит единственный пожелтевший клык и голый череп, как крышка у гроба. Слушает хитренький попик. «Величайшие наши мастера, — говорит тихо Глеб, — которые стоят выше да Винчи, Кореджи, Перуджино, это Андрей Рублев, Прокопий Чирин и те безымянные, что разбросаны по Новгородам, Псковам, Суздалям, Коломнам, по нашим монастырям и церквам. И какое у них было искусство, какое мастерство, как они разрешали сложнейшие живописные задачи. Искусство должно быть героическим. Художник — мастер, подвижник. И надо выбирать для своих работ величественное и прекрасное. Что величавее Христа и Богоматери, особенно Богоматери? Наши старые мастера истолковали образ Богоматери как сладчайшую тайну, духовнейшую тайну материнства, вообще материнства. Недаром и по сей день наши русские бабы, все матери, молятся, каются в грехах Богоматери. Она простит, поймет грехи ради материнства. «Ты про революцию, сын?» «Про революцию», — говорит попик. «Про народный бунт. Что скажешь?» «Видишь? Вот хлеб. Есть еще такие. Приносят понемножку. А как думаешь, через 20 лет, когда все попы умрут, что станет? Через 20 лет». И попик усмехается хитро. «Мне тяжело говорить, владыка. Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро, небоскребы, лоск, блеск, отели со всякими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем, с ночной женской прислугой, которая приходит совершенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности. И какое социальное неравенство! Какое мещанство нравов и правил! И каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин, и все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь европейской культуры шел к войне, мог создать эту войну 14-й год. Механическая культура забыла о культуре духа, духовной. И последнее европейское искусство. В живописи или плакат, или истерика протеста, в литературе, или биржа с сыщиками, или приключения у дикарей. Европейская культура — путь в тупик. Русская государственность 2 последних века от Петра хотела принять эту культуру. Россия томилась в удушье, сплошь гоголевская. И революция — противопоставила Россию Европе. И еще. Сейчас же, после первых дней революции, Россия бытом, нравом, городами пошла в 17 век. На рубеже 17 века был Петр. Петра. Петра, поправляет попик. Была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказания об Иулиании Лазаревской. Пришел Петр, и невероятной глыбой стал Ломоносов, содою о стекле, и исчезло подлинное народное творчество.